Глава 22. Первое, что бросилось в глаза, когда мой магакар заехал на земли рода вульфов, так это количество припаркованных тут машин. В последний раз я такое количество видел лишь возле аукционного дома Суворовых перед началом нового учебного года. Но там и причина была понятна, и сами Суворовы умеют привлекать к себе внимание. А ведь при этом в поместье, судя по всему, была подземная парковка. И сколько магакаров находилось там, страшно было представить. На балу, должно быть, собралось не меньше пары сотен человек. Конечно, скорее всего, большинство родов пошлет своих отпрысков, чтобы они могли найти там полезные связи. Но и для меня это неплохая возможность лишний раз повысить свой статус в глазах аристократического общества. А то слова отброса рода — это не то, от чего легко избавиться. Конечно, сам факт того, что я Львов, уже заставляет людей относиться ко мне иначе, но надо же показать, что даже без поддержки рода меня не стоит недооценивать. Тем более я сейчас в Германии, а там Львовы не так известны, как в Российской империи. Да и ко всему прочему, вульфовы были не последним родом в Российской империи и Германии. Они являлись символом мира между двумя странами, которые заключили более 500 лет назад, пусть и жили преимущественно в Германии. Благодаря им также было открыто множество торговых узлов, что позволило роду за несколько столетий накопить влияние сразу в двух странах. И если бы они не стали жертвами множества интриг, нацеленных на разрушение мира между Российской империей и Германией, то по богатству они точно уж не уступали бы тому же роду Суворовых. В этом плане они чем-то напоминали мой род. У них также появился счастливый шанс быстро набрать влияние, но в отличие от Львовых, не хватило сил его удержать. С другой стороны, жертвами интриг они стали несколько поколений спустя. Так что не все так однозначно. Впрочем, ладно. Сейчас важно учесть, по какой конкретно причине меня пригласили. Одно дело, когда я здесь как гость и друг Михаила, прилетевший поддержать парня. Другое, если глава рода захочет обсудить со мной долг, который висит на Михаиле. Тем более ему желательно от него избавиться как можно раньше, до того, как сам парень наберет сил, а значит, и я смогу требовать больше с него. Может, я и сказал словесно, что у него передо мной нет никаких долгов. Так просто этот долг не отменишь. Тому пример связь моего рода с родом Асина, когда из-за данной несколько веков назад клятвы мой род помог Айрис тайно выбраться из Японии. Тут, конечно, была несколько иная ситуация, но сути это не меняло. И как отреагирует отец Михаила и Алисии на мое право требовать долг, я тоже не знал. В зависимости от ситуации, это могло сыграть как на руку, так и против меня самого. В идеале будет обсудить этот деликатный вопрос наедине, после того, как гости разойдутся по своим делам. Все-таки делать своими должниками представителей рода вульфов я не хотел, поскольку это могло испортить дружбу между нами. Даже с рациональной точки зрения, дружба в перспективе выгоднее, чем долг. Конечно, можно получить много здесь и сейчас, а можно гораздо больше, но потом. Ну и тут также играло мое личное нежелание взыскать долг жизни. Я сам принял решение о безвозмездной помощи, и пытаться получить из этого выгоду шло вразрез с моими принципами. К этому моменту Анна припарковала машину, и нас любезно встретили слуги встречающего рода. Тимофея, Анну и Вадима пригласили отдохнуть в гостевые домики, коих, надо сказать, было очень много. А меня, в свою очередь, сопроводили на бал, предложив услуги переводчика. Я отказался по той причине, что хотел для начала изучить обстановку. Меня не покидало странное чувство тревоги, и мне не хотелось привлекать к себе лишнего внимания. К тому же я в любой момент мог подойти к любому из слуг и вежливо попросить переводчика, и в этом не было бы ничего зазорного. Да и собрались здесь, как я понимаю, представители родов со всего мира, так что им в любом случае требовалась помощь. Ко всему прочему, русский язык был сильно распространен среди аристократии, поэтому проблем с коммуникацией возникнуть не должно. По крайней мере, так я думал, до того, пока не оказался в бальном зале и не стал слышать кругом одну только немецкую речь. Это было неожиданно. Будто этого мало. К моему разочарованию, ни Алисия, ни Михаил еще не показались на публике. Сначала глава рода должен был произнести свою речь, и только потом брат и сестра спустились бы к гостям, чтобы принять поздравления, как того требовал их внутренний распорядок правил и этикет. Эрика, Злату и Виолу я тоже не нашел. Не знаю, в чем именно была причина их отсутствия, но по итогу оказалось, что я остался один среди кучи незнакомых мне аристократов, причем никто из них не спешил подойти ко мне, чтобы начать разговор. Все только украдкой изучали меня. Хотя оно и неудивительно. Я же впервые в Германии, и до этого нигде не показывался. А большинство этих аристократов, скорее всего, хоть раз да видели друг друга на разных мероприятиях. Ну и ко всему прочему, моя внешность выделялась на фоне остальных. Я тоже решил не спешить заводить новые знакомства, пока не появился Михаил. Одно дело, когда к тебе подходит незнакомый аристократ, и совсем другое, когда он является другом виновника торжества. Создается два разных первых впечатления, и во втором случае я выставлю себя в гораздо лучшем свете. Только вот все как обычно пошло не по плану, и через несколько минут стало понятно, отчего меня терзала тревога. Я подошел к одному из столиков с едой и, взяв в руки бокал с прохладительным напитком, наблюдал за обстановкой. Первые пару минут ничего не происходило, пока кто-то не стал сверлить меня взглядом. Сначала я сделал вид, что не обратил внимания. Все-таки здесь было полно молодых аристократов, которые по неопытности могли нарушить правила этикета. Всякое может быть. Однако, когда это стало продолжаться непозволительно долго, я не мог проигнорировать выходку незнакомца. Я кинул взглядом незнакомца, который вел непринужденную беседу сразу с шестью людьми, и мне показалось, что мы где-то уже виделись. Парень, с улыбкой порой посматривающий на меня, был элегантно одетым светлокожим блондином. Ничем особо он не выделялся среди других гостей, скорее наоборот, выглядел довольно скромно. Только чем дольше я на него смотрел, тем больше в этом образе было что-то странное, фальшивое. Словно бы волк примерил овечью шкуру. Или же у меня развелась паранойя. Если это так, то у Амелии определенно есть у кого поучиться в актерском мастерстве. Не сверли он намеренно меня взглядом, не будь у меня многолетнего опыта распознавания таких вот скользких людей, то не возникло бы никаких подозрений. Только почему он мне казался таким знакомым? И что ему от меня надо? Не похоже, что это был кто-то из родственников Михаила. Он ведь во время одного из наших разговоров сказал, что у рода есть только он и Алисия. Впрочем, строить догадки долго не пришлось. Парень, поймав на себе мой взгляд, попрощался, судя по всему, на немецком, с аристократами из своего окружения, и неспешно зашагал ко мне. Когда он оказался совсем рядом, я первым спросил: «Мы знакомы?» Услышав мои слова, незнакомец разочарованно вздохнул. Причем было непонятно, сделал он это наигранно или же в самом деле расстроился. «Неужели ты совсем меня не узнаешь, Евгений?» На чистом русском ответил мне парень, и при этом в его глазах читалось легкое разочарование. «Обидно, между прочим. С другой стороны, когда мы с тобой последний раз виделись, младшенький?» «Наверное, это было в нашем родовом поместье, когда отец сослал тебя в город». «В нашем родовом поместье?» Зацепился я за это слово, и в голове всплыло нужное воспоминание годичной давности. Тогда я изучал биографию всех членов семьи, и вновь посмотрев на незнакомца, сомнений не осталось, кто передо мной стоял. Слегка склонил я голову, как перед старшим. «Ах, старший брат! Прошу прощения, что сразу не признал. Из-за потери памяти я до сих пор лишен многих воспоминаний, и не все из них удается вернуть». «Ну что ты, Евгений? Ничего страшного, если ты меня не помнишь». На лице Дмитрия-младшего вновь появилась добродушная улыбка. «Мне в любом случае было приятно увидеть родную кровь в столь отдаленном от дома месте». Несмотря на весь созданный им образ, я понимал, что за сладкими и чарующими речами скрывается та еще хитрая змея. В этом плане мне повезло, что Кира заранее предупредила, что с ним нужно вести себя как можно осторожнее, а то ведь, возможно, я попал бы под его чары. Не зная я о существовании Альянса, то решил бы, что эта встреча — простое совпадение. Все-таки бал был не из маленьких, и на нем вполне мог присутствовать кто-то из Львовых. Однако совпадение ли это? Очень вряд ли. Ему наверняка было известно про мои отношения с Михаилом и Алисой, и он точно знал, что я здесь появлюсь. Вопрос только в том, зачем ему понадобилось сделать это лично, если все то время он и его альянс делали вид, что меня не существует. С другой стороны, делали ли? Возможно, все эти нападения Сада Теней и других наемников как раз дело рук Дмитрия-младшего. У него для этого точно достаточно связей и влияния. Жаль, никаких доказательств этому у меня нет. И надо ему было обязательно портить мне отдых. И впрямь забавно, что мы встретились друг с другом в столь отдаленном месте. Решил я прямо спросить своего брата, не ходя вокруг да около с вопросом. Не поделишься, с какой целью ты решил посетить это мероприятие, организованное родом Вульфов? Какой странный вопрос. Дмитрий-младший ухмыльнулся, обвел взглядом всех присутствующих гостей, после чего снова посмотрел на меня. Я ведь постоянный участник благотворительных вечеров, и на мое имя записано множество фондов для поддержки простолюдинов в различных направлениях. До разговора с тобой, например, я привлекал владельцев фармацевтических корпораций снабдить новейшими лекарствами сиротские дома в Российской империи. И чтобы стать примером для остальных, я лично пожертвовал уже более 200 миллионов рублей на необходимые лекарства. Они, кстати, согласились. Многие готовы сотрудничать с нашим родом, и я предоставляю им такую возможность. Тем более отец одобряет подобные решения, которые идут на пользу нашей репутации. Надеюсь, что эти лекарства спасут жизни детям. Вежливо улыбнулся я и кивнул в ответ, нисколько не удивляясь названной сумме. «Ты делаешь благородное дело, старший брат». «Не стоит так говорить, младшенький, я же не хвастаюсь». Моментально ответил брат, и я снова почувствовал на себе его пронзительный взгляд. Похоже, ему стала интересна моя реакция на его слова. Вот только пусть он и выглядел вот таким вот добреньким, но во взгляде блондина постоянно что-то мелькало, отчего по спине пробегали мурашки. Просто каждый из нас делает то, что в его силах. Например, я вот слышал, что ты, рискуя своей жизнью, спас рабочих рода Погожевых. Это ведь благородный поступок, отдельно заслуживающий похвалы. В тот момент я сделал то, что считал правильным. Я снова лишь вежливо кивнул и улыбнулся Дмитрию-младшему. Во взгляде и словах моего брата чувствовался скрытый подтекст, который я мог по-разному интерпретировать. Но, скорее всего, он намекнул, что знает про ситуацию в Ливии и что я спас там аристократов, из-за чего попал на бал. С другой стороны, это не была такая уж закрытая информация для членов моего рода, так что оставалось загадкой, что именно он пытался этим сказать.